Глава 22. Лоскутов записывал изменения в плановую таблицу, а дискуссия тем временем в классе не прекращалась. Ваня продолжал уверять Морозова в том, что нет смысла устраивать соревнования между двумя истребителями. «А чего ты переживаешь?» – спросил радостный Коля, которому выпал шанс проявить себя круче всех в нашем наборе. «Я не переживаю, а не понимаю твоего стремления доказывать что-то. Ты добился того, чего хотел на распределении. Зачем сейчас возбухаешь?» «Ванюша, тебя на бой никто не вызывает. Сиди и помалкивай». Для меня данный полет – возможность вспомнить чувство борьбы в воздухе. Ощутить тот самый адреналин, а главное – посмотреть, на что способен МиГ-29 в бою против Су-27. С научной точки зрения это будет очень позитивный момент, даже если я проиграю. Можно будет найти слабые стороны в самолете своей будущей фирмы, а после пути их решения. Но ведь для Николая способ выпендриться. Смотрю я на Гену и не понимаю, почему он не хочет вмешаться в спор. «Гена, а ты ничего не хочешь им сказать?» Тихо обратился я к Лоскутову, пока Морозов толкал очередную речь о величии Су-27. «Не вижу смысла. Ты же хотел на воздушный бой слетать. Вот лети!» В программе подготовки есть несколько таких полетов. В чем проблема? В том, что Морозов на Су-27 летает всего 2 месяца, пускай плотно. Ты сомневаешься в его профпригодности? Самолет еще сырой. Ты бы рискнул выводить его на критические режимы? Лоскутов задумался. Пускай нашей школе поставили для полетов уже серийные Су-27, но я же знаю историю этого самолета. Это великолепная машина, одна из лучших в мире, но прежде чем стать таковой, она прошла долгий путь. Сейчас в любом полете может вылезти какая-нибудь болячка, которая еще не была выявлена в процессе испытаний. «Морозов все ограничения знает, не переживай, Сергей. Один бой открутите в первой половине дня, сойдет?» «Понял». Я посмотрел на Морозова, который сиял от счастья, что завтра у него появится возможность меня переиграть. «Ай!» Пускай, лишь бы он уже отвалил. Утром после указаний мы отправились на стоянку с Николаем. По пути проговорили весь сценарий боя. Мне удалось донести до Морозова, что нужно быть внимательным к самолету. «Да все хорошо будет, сильно тебя гонять не стану», — посмеялся он, когда мы подходили к стоянке. «Гонять? А ты уверен, что хорошо освоил самолет?» «Достаточно, чтобы выйти победителем». «Такое ощущение, что у нас тут соревнования». «Тебе это так важно? Что это тебе даст?» Николай задумался. «Ну, значит, не такой уж он и безнадежный, раз сомневается в целесообразности обязательно победить». «Сергей, ну представь, что это еще один эпизод конкуренции между фирмами. Ты представляешь МиГ, я Сухого. Это на пользу делу». «Надо провести десятки полетов на воздушный бой, прежде чем добиться необходимых результатов сравнения этих машин. Думаешь, если ты сегодня выиграешь, Су-27 станет лучше МиГ-29? Или в КБ тебя похвалят за подобные достижения?» Коля ничего не ответил, а только фыркнул. Наши самолеты стояли рядом. Смотрю на них, и душа поет. 2 лучших истребителя в истории отечественной авиации. Размерами они различаются кардинально, поскольку это 2 разных класса подобных самолетов. Тем не менее, размер тут не решает. Несмотря на преимущество Су-27 в дальности и мощности работы локатора, его можно спокойно нивелировать. Специально изучил вчера диапазоны высот и скоростей, чтобы найти наивыгоднейший вариант ведения боя. Осмотрев самолет, я еще раз подошел к Николаю. «Давай пройдемся пешим полетному». «Не стоит, все уже обсудили». «Ну что за упертый человек? Пошли!» Потянул я его за собой, и мы еще раз прошлись с ним по сценарию. Условились, что отработаем по 3 атаки каждый. По высотам диапазон установили 5-7 тысяч метров. Особое внимание Морозова я обратил на выход из атаки, чтобы не попасть в струю выхлопных газов. «Серый, ну давай лететь уже, иначе завернут нам этот полет». «Да что ж ты, не слушать старших». «Ну, я все, что мог, ему сказал. Главное, чтобы Коля не ставил себе цель обязательно выиграть бой. Безопасность в нашем случае на первом месте». Запуск произвели быстро. «Гордый 088, прошу вырулить паре», — сказал я в эфир. «088 разрешил». Посмотрел на Морозова и... «И правильно сделал, что посмотрел. Балбес начал выруливать первым. Совсем уже оборзел?» «087, вы первым взлетать будете?» — запросил у него руководитель полетами. «Надо бы сейчас в эфир рявкнуть на Николая, да только все услышат. После полета все ему выскажу». «Гордый, 087 первым будет, 088 за ним», — ответил я и порулил следом. После прохождения техпоста Морозов вырулил на полосу и ждал, пока осмотрят мой самолет. Техник внимательно все проверил, погладил правую консоль и разрешил дальнейшее руление. «Готов», — сказал я в эфир. «Понял. 087, карту выполнил, взлет», — запросил Морозов. Руководитель полетами дал ему добро. Су-27 медленно покатился вперед. Постепенно раскручивались обороты двигателей, пара секунд, и включились форсажи. Быстрый разбег, нос поднят, и самолет оторвался от полосы. Набрав скорость, Морозов сделал пару бочек, устремляясь как можно выше. Что он этим хотел показать, не понимаю. После прогрева двигателей воздух поднялся и я. Занял курс в направлении пилотажной зоны, где мы будем отрабатывать воздушный бой. «Гордый, 088, 5000 занял», — доложил я. Меня перевели на канал пункта наведения. В эфире сразу услышал голос Николая. Ему хотелось снизиться на 4000 метров и начать первую атаку в переднюю полусферу, пока я еще только иду в зону. «Хитрит уже в самом начале боя». Обушник разворачивает на меня Морозова, поднимая его на 6000 метров. «088, вам курс 230, высота 5000. Первая атака 087 будет в переднюю полусферу», — дал мне указание офицер боевого управления. Выхожу на заданный курс. Скорость выдерживаю 600 км в час. Не знаю, понимает ли Коля, что ему нужно меня затягивать в скоростной диапазон 500-550 км в час. Именно там у Су-27 полное преимущество. На скоростях выше этого диапазона МиГ-29 будет сильнее, но это все в теории. «087, цель по курсу, дальность 35, ниже 1000. Давал Морозову цели указания обушник. Маневрировать мы договорились с удаления 15. Посмотрим, насколько хорошо Морозов сможет удерживать меня в зоне поражения. «До цели 25. В своем прицеле я уже вижу, как приближается ко мне метка от самолета Николая. Он все ближе, даже скорость прибавил. Совсем балбес и не знает сильных сторон Су-27. «До цели 20. Он все ускоряется. Хочет сразу на дальности 15 закричать, что пустил ракету. Готовлюсь совершить маневр, как только офицер боевого управления даст команду. Предвкушение хорошего маневренного боя постепенно начинает захватывать. Еще секунда, и меня полностью накроет азарт схватки. 15. Громко произнес в эфир обушник. Перекладываю самолет вправо и ухожу в сторону. Слева наблюдаю, как на меня начинает пикировать Николай, но это было ожидаемо. Прибавляю скорость, подворачиваю влево и устремляюсь вверх. Он заходит в бок, приближается ко мне слева, зная о слепой зоне моего локатора. Он совсем близко, но пока не может поймать меня в прицел. Еще немного, надо вытянуть его. Выдал мое местоположение обушник, сообщая разницу наших высот. Сейчас он управляет Николаем и обязан подсказывать, где я нахожусь. Высота уже 6000. Скорость позволяет мне уйти вниз, выполнив переворот, но еще рано. «До цели 6, выше 600. Сделаю переворот сейчас, и Морозов накроет меня, поскольку мы уже скатимся в его скоростной диапазон. Плюс это будет нижняя граница по высоте. Двигатели работают на форсаже. Пара секунд, и я выманю его на маневр. «До цели 5, слева по 40. Вот теперь пора. Задираю нос. Тело вдавливает в кресло. Выполняю переворот и ухожу вниз. Ручку управления отклоняю на себя и отворачиваю вправо. Не самый сложный маневр, но Коля как-то плохо среагировал на него. Ему бы устремиться за мной, а он продолжает вираж. Я же только ощутил тяжесть в нижней части тела и небольшое давление на грудь. Морозов понял, что ошибся и вертикально уходит вверх. Тянет самолет на мертвую петлю, но это слишком просто. Наблюдаю, как прицел захватывает цель. Нажимаю гашетку. «Пуск один, пуск два», — спокойно произнес я и выполняю отворот в правую сторону. «Понял», — отвечает офицер боевого управления. «Продолжаем наведение в заднюю полусферу». «Принял», — недовольным тоном сказал Николай. И тут он решил не отходить на положенное расстояние. Докручивает петлю и выходит сзади меня. Только и успеваю отвернуть. В зеркало вижу, как он начинает маневрировать и уже пытается обойти меня сверху. Начинает гонять меня из стороны в сторону, не отпуская из поля зрения. Вот теперь мне совсем нелегко. За минуту я уже столько змеек наделал, что гигантского удава на индикаторе кругового обзора пункта наведения нарисовать можно. Отворот вправо и сразу выполняю переворот. Пикирую вниз, но Николай успевает перестроиться. Снова накрывает сверху и готовится атаковать. Еще один резкий отворот влево, ручку управления на себя и начинаю косую петлю. Сблизились с Морозовым очень сильно. Он так и хочет мне на голову сесть. Приходится еще раз делать переворот. Дышится не так спокойно, как в самом начале. Давление в области таза возрастает. На приборы уже не смотрю. Знаю, что самолет выдержит все критические режимы. Маневр за маневром продолжаю изматывать Колю. Высота 6000, а он лезет еще выше, чтобы меня накрыть. Неправильно, дядя Коля. Морозов заходит на меня сверху справа. Ныряю под него и добавляю скорость. Он не успевает спикировать и остается сзади. Однако сделал это он очень быстро. Если добавит оборотов, то выйдет на линию атаки. Мне уже некомфортно. Его план сработал. Стало быть, надо рисковать. Ручку управления на себя, скорость падает. Отклоняю правую педаль. Самолет начинает вращение. Давно так не вертелся, а потому не сразу сориентировался в пространстве. Вижу, как подо мной проскакивает Коля. Он тоже пытается затормозить, но тянет слишком сильно на себя. Его самолет поднимает нос. Я уже выровнялся по горизонту, а он только пытается это сделать. Странно, что за Николаем черные следы дыма. Двигатель Су-27 не коптит. Значит, что-то не то происходит. 087-й, темный след от тебя, борт порядок? Порядок. Делаю разворот, чтобы посмотреть, что произошло. Самолет Морозова начинает хаотичные перемещения вверх и вниз. То задирает нос, то собирается пикировать. Он как будто его не слушается. Коля теряет скорости, я обхожу его. Хлопок, и из левого двигателя вырывается пламя. Су-27 начинает резко снижаться. 087-й, горишь, горишь! Громко говорю я в эфир, но Николай молчит. Следую за ним. Самолет Морозова продолжает терять высоту. Хвостовую часть начинает охватывать пожаром. Из центра фюзеляжа бьют оранжевые языки. Валит черный дым. Из сопла правого двигателя потянулся густой сизый шлейф. Пламя продолжало превращать Су-27 в огненный шар. «Коля, горишь сильно!» Повторяю я. Но он борется. Огонь меньше не становится, а самолет все ближе к земле. Еще один хлопок из второго сопла. «Гордый, 087-й, пожар двигателей, катапультир...» Коля не успел договорить. Его горящий самолет продолжал вести себя, словно взбесившийся конь. Высота была уже 2500 метров. В такой ситуации бороться с неизбежным смысла нет. Я смотрел за поведением самолета и понял, что сейчас Коля собирается его увести подальше от населенного пункта. Су-27 накренился и плавно пошел пикировать. Тут же Морозов катапультировался. Система аварийного покидания сработала штатно и его выкинуло из кабины со всей невообразимой перегрузкой. Руководитель полетами трижды повторил команду на катапультирование, но это было уже... «Ни к чему». «Гордый, я 088-й, наблюдаю угол. Самолет упал в поле как раз в моем районе», — доложил я руководителю полетами. «Вас понял, остаток ваш». «2 тонны. Место приземления 087-го доложу». Я продолжал баражировать в районе падения истребителя. Горящие обломки раскидало на большой территории, но крупного возгорания травы и отдельных деревьев удалось избежать. Морозов опустился в километре от места падения Су-27. Я сделал пару проходов, пытаясь заметить хоть какое-то шевеление с его стороны. Руководитель полетами уже несколько раз запрашивал у меня место приземления Коли. Как только я ему доложил, то заметил машущего с земли человека в белом шлеме. Живой, и это главное. В эфире уже был слышен голос командира поисково-спасательного вертолета, вылетевшего с Циолковска. Он принял от меня координаты приземления Николая и передал мне команду немедленно вернуться на аэродром. Дольше я и не собирался задерживаться в воздухе. После посадки и заруливания я не торопился вылезать из кабины. На душе было неспокойно от того, что перед полетом седьмое чувство подсказывало мне, не готов еще Коля летать в полный рост на этом самолете. Фонарь кабины открылся, и я ощутил свежий воздух аэродрома с ароматами жидкостей и керосина. Комбинезон, который за время нашего короткого боя полностью промок, на глазах высыхал под лучами теплого солнца. Я посмотрел по сторонам и заметил некоторую растерянность инженерно-технического состава. Каждый из техников смотрел на меня и молчал. На лице каждого застыл один и тот же вопрос: «Ну что там?» «Да все нормально, мужики, катапультировался и живой», — ответил я, и все разом выдохнули. К самолету быстрым шагом приближался Лоскутов и Швабрин. Гена, естественно, курил как паровоз. Не успел я сойти на бетон, как они вдвоем закидали меня вопросами. И Гена, и Ваня уже знали, что с Колей все хорошо. Больше всего им было интересно, как так получилось. Я описал свои наблюдения. «Близко не подходил к тебе?» – спросил Гена, намекая, что Коля мог схватить выхлопных газов, тем самым нарвавшись на помпаж. «Нет, там что-то другое». «Может, элементарно был пожар двигателя?» «Слишком долго все развивалось». «Ладно, главное, Морозов жив, а там будем разбираться», — подытожил Лоскутов. К нам подошел один из техников и передал распоряжение Мухаметова. Заместитель начальника школы ждал меня в летной комнате и как можно быстрее. Поблагодарив техсостав за работу, я направился в летную комнату. По дороге начал представлять сейчас себя на месте Морозова, которому еще предстоит вернуться в строй после катапультирования. Переживаю за товарища, который не меньше меня любит полеты и небо. Мне известны возможные последствия такой нагрузки. После катапультирования можно и вовсе без полетов остаться. И больше никогда не сесть в кабину хоть МиГ-29-го, хоть Су-27-го. Придя в летную комнату, я застал Рашида Маратовича за странным делом. Он задумчиво смотрел на бильярдный стол и перекатывал белый шар из одной руки в другую. «О, Родин, жду тебя уже давно», — сказал он и показал мне сесть на диван. В этот момент в комнате появились все остальные. Сначала у ребят был порыв спросить, что произошло в полете, но Мухаметов сказал всем помолчать и не мешать ему задавать вопросы. После моего рассказа Маратович походил по комнате, придумывая очередной вопрос. «А почему Морозов именно с тобой решил полететь на воздушный бой? Еще и по-взрослому все делал?» Какие-то странные подозрения Мухаметова. «Так уж сложилось, запланировали этот полет именно мне и ему». «Да, вот только изначально в его плановой не было. На подготовке добавили и внесли изменения», — сказал Маратович, толкнув шар в бильярдную лузу. Что пытается от меня услышать Мухаметов, мне пока непонятно. Может, был какой-то негласный запрет на сложные полеты на Су-27? Тогда зачем нужен серийный самолет, который нельзя полностью использовать, тем более в подготовке испытателей? «Ладно, главное, все живы, а самолетов еще наделаем», — махнул рукой Маратович. С каждой минутой мне все больше начинает казаться, что по поводу ограничений на Су-27 я думал правильно. В комнату вбежал запыхавшийся Чумаков. Судя по его обмундированию, он только что прилетел и еще не успел снять высотно-компенсирующий костюм. «Мужики, Коляна в больницу увезли. Сказали, что не все так гладко прошло».